Если бы не твоя склонность к одержимости, я бы никогда не поверил, что в тебе есть даже четверть демонической крови. Может, дело в том, что я просто забыл обо всех своих страданиях, предположил я. Поэтому и характер стал спокойным. Вряд ли тебя учили разбираться в душах людей, потерявших память. Костян немного подумал, потом покачал головой. Нет, все равно вряд ли. Личность формируется прошлым опытом, и твоя личность, вот она, полностью сохранившаяся. Горе и боль травмируют душу. Будь твое прошлое ужасным, ты бы стал совсем другим человеком. Ну, пожалуй, это звучало логично.